Глава первая. «Александра, ты совершенно незаменимый сотрудник. На протяжении последних 5 лет ты была центром нашей компании». Голос шефа приобретает уместные, ласковые и даже чуть-чуть трагичные нотки. И я с ужасом узнаю их. Потому что это я его этому научила. Я! И мы даже перед зеркалом вместе репетировали правильное выражение лица, грамотное сочетание пауз, чтобы не пафосно и в то же время душевно, внушительно и трогательно. Чтобы человек вышел из кабинета руководства с ощущением, что его наградили, отправили в светлое будущее, а не вышвырнули пинком под зад из компании. И, похоже, именно сейчас это происходит со мной. Научила на свою голову. Я смотрю на шефа пристально, чуть сощурив глаза, давая понять уже самой мимикой, что со мной эта игра не пройдет, потому что я преподавала там, где он учился. Блин. «Уж не хотите ли вы меня уволить, Аркадий Викторович?» Нежным, проникновенным голосом, тоже, кстати, уместным для сложившейся ситуации, спрашиваю я. И шеф натурально начинает стыдиться. На это забавно смотреть. И в другой раз я бы прекратила его мучения. Жалко все же. Так покраснеет от натуги и лопнет. Но сейчас не та ситуация, чтобы жалеть моего босса-миллионера. Тут я уязвимая сторона. Так что пусть страдает. Я хоть моральную компенсацию словлю. Кстати, насчет компенсации... Что это я растерялась? А причины, Аркадий Викторович? Требую я деталей, чтобы понять, что мне шьют и как с этим можно дальше работать. Сокращение штатов. Я с сожалением смотрю на босса. Эх, Аркадий Викторович, чего ж ты так закапываешься-то? Я ж тебя учила. Очень жаль. Смиренно киваю я. Столько сил отдано компании. Построен с нуля HR-отдел. Заложены основы корпоративного университета. Разработаны разнообразные обучающие программы. Система грейдирования. Процент закрытия вакансий – самый высокий в отрасли. Да-да, Александра. С готовностью кивает босс, видно, радуясь, что так легко проскочил. Я очень ценю твои заслуги. И, конечно, премия тебе обеспечена. Ну, тебя за язык никто не тянул, босс. А я умею пользоваться диктофоном. Я все понимаю, времена тяжелые. Скорбно продолжаю я свой плач Ярославны по потерянным 5 годам жизни. Черт, я даже замуж сходила покороче. Да-да, поддакивает мне босс. А в глазах такое облегчение невыразимое, что мне становится его даже жаль. Чуть-чуть. Где-то в глубине души. Очень. Просто очень глубоко. «Тогда я пойду?» — робко спрашиваю я. «Да, Александра». «До свидания». Я выхожу из кабинета, выдыхаю, едва сдерживаюсь, чтобы не плюнуть боссу на дверь. Тварь такая. Надо же. Сокращение штатов. А я-то знаю, какое у него сокращение. В штанах у него сокращение. В кабинете меня встречают 5 пар внимательных глаз. Делаю невозмутимое лицо, иду к своему столу, запускаю программу ликвидации данных. А потому что нечего мои личные наработки использовать без дополнительной оплаты. Пусть теперь повертятся с недописанными и недовнедренными грейдами. «Александра Анатольевна, что-то случилось?» Голосок у Анечки в меру участливый и не в меру радостный, а потому что тупая, как пробка. Учи ее, не учи. Все думает, что если к боссу в штаны залезть, то оно вернее будет. Я мстительно улыбаюсь, поворачиваюсь к твари, подсидевшей меня, пою мягонько. Все хорошо, Анечка. Просто работы много. Затем отворачиваюсь, Ловлю внимательный взгляд Варвары, моей постоянной напарницы по курилке. Легко веду бровями на выход. Она отворачивается, затем встает, берет свою кружку, громко охает, какая она грязная, и выходит. А я следом. Варвару нахожу на нашем привычном месте, сидящей у теплой батареи на лестничном пролете. Мы не курим, но не пользоваться законной возможностью поболтать – глупо. Я сама выбивала у босса эти 10 минут каждые 2 часа для персонала, перелопачивая здоровенные исследования о расконцентрации внимания у людей, постоянно работающих за компьютером, повышении работоспособности после смены деятельности и так далее. Больше 10 плюсовых пунктов удалось накидать. В итоге, кроме обязательного обеденного перерыва, у нас в компании еще 4 официальных перекура по 10 минут, когда сотрудники могут отвлечься, попить чай и сцепиться языками на посторонние, не связанные с работой темы. А еще для сотрудников есть программы бонусов от компании и оплата проезда, и ДМС. Внезапно такая дикая злоба берет. Гад какой! Я так старалась для его компании, я столько сделала. Да при мне производительность труда повысилась на 50%, а текучка персонала уменьшилась в несколько раз. Это не в офисе, а на точках. Там, где люди чисто физически больше нескольких месяцев не работают, потому что стресс постоянный и условия труда рабские. Как можно это все променять на Анечкины навыки? «Что?» – спрашивает Варвара. «Все?» «Да», – киваю я. «Анечка лучше владеет ртом. Тварь!» Варвара стучит кулаком по подоконнику, отворачивается. «Теперь работу искать». «Ты-то тут при чем? Ты на первичной документалке сидишь. Тебя не тронут». «Не факт. Да и вообще. Если ты уйдешь, эта ласковая дрянь будет у нас начальством. А я не хочу», – пожимаю плечами. «Каждый решает за себя. А если не решает сам человек, то решают за него». Как в моем случае, например, когда босс слишком поверил умелому языку Анечки и быстрому развитию технологий. Новый робот, идеально подбирающий персонал. Ага, плавали, знаем. Не спорю, у HR много бумажной, чисто рутинной работы. Ну, например, размещение вакансий, отбор резюме по критериям, изучение рынка труда, составление инструкции и прочее, прочее, прочее. Это занимает очень много времени, да. Но кроме этого, еще море всего, что никакой искусственный интеллект не осилит. Например, умение еще по телефонному интервью определить степень адекватности человека. Не по внешним показателям, а именно подходит ли человек конкретно твоей компании. У всех же свои особенности. Я, например, четко знаю, кого не приглашу даже на очное собеседование ни за что. А вот искусственный интеллект, верящим всему, что соискатель пишет в резюме, сможет так? Сможет непосредственно на самом интервью, предварительном, еще без руководителя, в чей отдел подбирается сотрудник, грамотно сформулировать некоторые особенности компании, которые не афишируются на широкую публику, но должны быть доведены до соискателя. Причем так, чтобы он в трудинспекцию не понесся с волосами назад. Да, я получаю немало, но я, черт, стою каждый из этих тысяч. Я за 5 лет работы с нуля построила отдел персонала и корпоративный университет. Я тут ночевала на работе, вникая во все тонкости процессов компании. И что? Теперь, когда все налажено, все устроено, меня на улицу? А вместо меня тандем из искусственного интеллекта и Анечки? Да они даже если в экстазе сольются, не смогут меня заменить, потому что проводка сгорит нафиг. Он как тебя увольняет? Уточняет Варвара. Сокращает. Ловлю крокодилий оскал коллеги, улыбаюсь в ответ. «Я сама составлю договор», — говорит Варвара. «Не боишься?» «Нечего бояться. Меня зовут в Непал». «Ого! Непал — крупнейший в нашем городе ритейлер. Там полностью белая зарплата и много всяких вкусных плюшек». «Да, я тут только из-за тебя оставалась. Поиграю напоследок». Я киваю. «Сокращение штатов — тема вкусная. Я могу такую компенсацию выбить, что год буду сидеть на попе ровно и спокойно искать работу, которая меня устроит. Или вообще отдыхать поеду. Прощаемся с Варварой, выхожу из здания. У меня еще обед не отгулен. Вот как раз и поеду, отмечу скорую свободу. Машина моя стоит в гордом одиночестве, прямо возле здания офиса, потому что на стоянке места не было. Вот и пришлось припарковаться практически на тротуаре. Это не совсем правильно. К тому же на крыше сосульки размером с дом. Но с утра тут все наглухо забито машинами сотрудников. Вот тоже, кстати, у меня было в планах создание корпоративной парковки. Это и бонус при приеме на работу, и вообще отличная вещь. Тварь такая, мой уже бывший босс. Ну ничего, миллион компенсации его немного охладит. Сажусь за руль, ставлю тачку на прогрев, выдыхаю. И внезапно пробивает на слезы и на злость. Раздосадованно бью ладонями по рулю. И вот почему так несправедливо? Почему? Я же только хорошая всегда. Я так горела, так болела делом, мне так все нравилось. И казалось, что босс ценил меня именно как профессионала. Уважал. И я его уважала. И считала вполне серьезным и мудрым мужиком. А оказывается, он такой же кобель, как и все. И искусственный интеллект еще этот. Черт, провалился бы он. Зачем только изобрели эту гадость? Он же не только на нашу сферу влияет. Сейчас многим плохо будет. Господи, хоть бы эта дрянь исчезла. Просто испарилась. Или я попала бы туда, где этой гадости нет и не будет. Где никто про это не слышал, и можно спокойно работать, развиваться, рассчитывая только на себя. Господи, да я бы горы свернула, я бы... Я не успеваю додумать, что бы я сделала, внезапно оказавшись в мире, где слыхом не слыхивали ни про искусственный, будь он не ладен интеллект, ни про прочие мерзости развитой чрезмерно цивилизации. Дикий грохот, такой, словно по крыше моей маленькой машинки топает по меньшей мере слон, закладывает уши, но я не успеваю испугаться. Просто становится резко больно, а затем уже никак. Последняя мысль, настойчиво бьющаяся в голове. Не надо было ставить машину под крышу. Сосульки же...